Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской, пятидесятников, Слово жизни, город Щелково. У нас на этой неделе, аллилуйя, Бог такой благой, такой добрый, и Он с нами, Он среди нас. Еще есть пара свидетельств, я не знаю у кого, но одно точно есть, аллилуйя, вот в этом вот тут секторе, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Володь, расскажи, как молитва была ночная прошла, скажи пару слов. Я не планировал ничего рассказывать, но и, может быть, даже не я должен это рассказывать, потому что я все-таки больше администрировал это дело, разговаривал с соседями, но я вам скажу, знаете, молиться Богу иногда опасно. Знаете почему? Потому что Он может прийти. Он может прийти, и вот все твои принципы, устои, сформировавшееся мнение, оно может начать трещать по швам просто. И я вам скажу, что... Эта молитва, она была запланирована, ночная молитва, которая начинается в 22 часа, заканчивается в час ночи, но мы все устали. Пастор устал, Ирина устала, группа прославления устала. Я удивлялся, меня назначили быть ответственным, а я понимаю, у меня паники нет. Пастора нет, прославления нет, клавиш нет, гитары нет. А что я буду говорить? И Алексей позвонил Агапу, говорит, Володя, никого не будет. И после этого звонка я понял, действительно, надо паниковать же. Но Господь, Он пришел. Наташа, спасибо ей большое, примчалась на такси из Москвы. И даже я вам скажу, когда нет пастора, когда нет Ирины, когда нет основного состава прославления, Господь, Он приходит. По той причине, что приходишь туда ты. Ты приносишь с собой Господа. И я вам скажу, у нас все пошло не так. У нас по регламенту должен быть перерыв на чай, кофе, но мы затянули на полчаса, потому что Бог пришел, и мы не стали Его просить уйти. Мы решили отменить частично, отодвинуть чаепитие. И здесь я хотел снять на видео, но понял, это не совсем этично, потому что люди лежали. Лежали на полу лицом в красивых нарядах, и Господь с ними говорил. А свидетельство одной сестры, я буду называть ее имя, но вы сами, наверное, догадаетесь. Она говорит, как я встану на колени, что люди подумают? Люди пришли на ночную, а она солидная сестра, красивая, я встану на колени. А ей Господь говорит, а давай вместе с тобой встанем на колени. И она встала, муж ее тоже встал. И я вам скажу, ребята, вы иногда будете удивлены. Вы будете делать обычные вещи, то, что вы делали десятилетиями, но когда Господь придет неожиданно, Он вас уже ничто не остановит. Поэтому приходите. Мы не знаем, в какой момент Он придет. Мы иногда бежим, мы мчимся за помазанными межгалактическими служителями, которые вот 200 книг написали, они везде. Но иногда просто один брат или сестра, может быть, не внешне невзрачный, незначительный, помолится за тебя, твоя жизнь, она может измениться. Аминь. Спасибо большое. Спасибо. Аллилуйя. Слава Богу. Так хорошо слышать свидетельство. Аллилуйя. Так хорошо. У кого-то есть, может, свидетельство с конференцией, которая была, или еще с ночной молитвы, что вы пережили, что с вами произошло? Есть. Марина, выходи, давай, конечно же. Аллилуйя. Иисус однажды исцелил женщину, страдавшую кровотечением, и потом спросил, что с ней произошло, и написано, она ему все рассказала, всю жизнь просто свою. Марин, всю жизнь не надо. Аллилуйя, что было? Хорошо. Была конференция, приезжал Джон Арнотт, и было удивительное время на самом деле. И он говорил о том, как приходит Дух Святой, как он касается, и есть несколько там... по Библии несколько показателей, как он приходит. И я не пережила ни одного из них. Я была очень расстроена и домой ехала. Я разочаровалась. Такая, что такое вообще? Не упала, ничего не пошатнулась, ни пьяная не была. Думаю, что за конференция? И Бог мне в этот день ничего не ответил. Но на следующий день, когда я ехала в электричке, Бог начал со мной говорить. Он мне сказал такую вещь. Я хочу научить тебя... двигаться не чувствами, но верой. Если ты не чувствуешь меня, это не значит, что меня рядом нет с тобой. Я хочу сказать, что за час до этого мне говорил об этом муж. Ну, полный ноль. Я его вообще никак не приняла, потому что это же муж. Да, да. И мне Бог об этом сказал. И вы знаете, когда я приехала на конференцию, пришла, я сказала: Господь, я знаю, что ты здесь. И я вот вообще просто вот сейчас отдаю себя тебе. Даже если я не упаду, даже если ты меня не коснешься, если ничего не произойдет, я знаю, что ты здесь. И ты что-то будешь делать в это время с моим сердцем. И вы знаете, Бог пришел, и мне так понравилось. Это было невероятно, на самом деле, Бог меня коснулся, это был какой-то поцелуй, просто я упала, и я валялась на полу, мои руки тряслись, но я пережила, я спрашивала у Бога, что это было вообще, я еще до этого сказала: Бог, я могу тебе мешать чем-то, может быть, в моем сердце есть что-то, что мешает, обойди все это, просто обойди, я разрешаю тебе, я позволяю тебе прийти так, как ты хочешь. И вы знаете, эта молитва, она подействовала. Если вы ожидаете Господа и думаете, что почему я ничего не переживаю или там ничего не чувствую, скажите ему это просто. И я спросила у Бога, что ты делал? Что это было? Он говорит: я просто тебя поцеловал. Это было просто удивительно. Мне очень понравилось. Вот. Спасибо, Мария, спасибо. У нас была удивительная, изумительная конференция с Джоном Арнотом, ему 79 лет, он генерал пробуждения. 20 января 1994 года в Торонто на вечернем богослужении, где было 120 человек, была проповедь, проповедовал проповедник из Америки, Рэнди Кларк прилетел в Торонто. И в конце собрания он попросил всех встать, сделать так руки перед собой в знак того, что да, Господь, мы верим, Дух Святой, Ты приходишь, и мы принимаем Тебя. И он пригласил Духа Святого: Дух Святой, приди. И что произошло? 80% из стоявших, бывших людей на собрании упали под силой Святого Духа и не могли встать. И пастор Джон, церковь 120 человек, вот у нас здесь сейчас примерно столько же людей. Он не ожидал этого, люди лежали на полу, не могли встать от силы Божьей. Кто-то плакал, кто-то смеялся. И они, на второй вечер это тоже произошло. Еще произошло, они попросили остаться на несколько дней этого проповедника, потом он уехал, жена говорит: все, мне он нужен, он уехал, но это продолжилось, и в течение следующих 12,5 лет люди со всего мира приезжали каждый вечер, было собрание, кроме понедельника, 1000-1500 человек. Дух Святой сходил, и люди не могли, в Библии мы видим, когда храм Соломона был посвящен, и слава Божья в виде облака, видимого, осязаемого облака сошла на священников. Написано: священники не могли стоять по причине славы Божьей. Они не могли стоять. Мы видим, как Савл, гонитель, хулитель церкви на пути в Дамаск, идет, чтобы арестовать христиан. Иисус явился ему, написано, Савл упал на землю. Там не сказано, что он был на лошади, кто там рисует его. Написано, он упал на землю, не в силах стоять. Мы видим, как Даниилу явился ангел от Бога, книга Даниила, 9-10 главы. Даниил упал бездыханный навзничь, бездыханный, с дыханием хорошо, навзничь, потому что оставила его сила, он не мог стоять. И потом написано, он встал на четвереньки и на четвереньках не мог стоять. Тогда Бог коснулся его рукой и укрепил его. В нашем движении, знаете, помните день Пятидесятницы? Мы праздновали сейчас Троицу. Леонид Малько у нас был. Кто был в прошлое воскресенье? Какое было собрание? Удивительное, аллилуйя. Он говорил о сошествии огня, когда Бог огонь поедающий, он сходит огнем. И в день Пятидесятницы что произошло? Дух Святой сделался шум, когда ученики, 120 учеников вместе с Марией, Матерью Иисуса Христа, апостолы, 12 апостолов, и еще и было вместе 120 человек, они молились, и написано, внезапно сделался шум как бы от несущегося сильного ветра. Это был обещанный Дух Святой, которого Иисус, воскреснув, Иисус воскрес, но 40 дней являлся ученикам, а потом вознесся на небо, и 10 дней ученики пребывали в молитве. Бог, дай нам обещанного Духа Святого, дай нам. Они не знали, как это будет, но Дух Святой сошел на них, они услышали ветер, им явились языки разделяющиеся, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. Володя, ты горишь? Нет, Иоанн, это ты горишь. Аллилуйя. Огонь был над ними, и они вышли на улицу, стали славить Бога на языках, которые Бог давал им. Это были понятные языки, понятные наречия. И написано, часть людей, увидев их, изумились, а часть сказали, они пьяны. Они напились вина. Петр встает, говорит, мы не пьяны, сейчас только 9 утра. Сейчас только 9 утра, и он объясняет, что произошло. Вы знаете, в нашем движении мы Мы очень много знаем теологии, богословия, очень много учения. Но мозгами пробуждения не сделаешь. Знаете, мы не можем богословски вычислить и сказать Богу, как Он должен прийти. А пробуждение – это излияние Святого Духа, излияние присутствия Бога, Его славы. И когда Его слава приходит, когда Бог приходит, Он открывает дверь, Он не стучится, Он открывает дверь и выносит дверь с петлями. Вам это не понравилось? Хорошо. А Бог, когда Дух Святой приходит, Он, Его излияние, пробуждение в Уэльсе, когда было, за 9 месяцев спаслось 100 тысяч человек. Дух Святой сходил на людей, и они... уровень преступности сократился за 3 месяца на 80%. Тюрьма, Великобритания, провинция Уэльс. Одна тюрьма была закрыта, а из полицейских был организован хор в церкви. Лошади, маленькие пони в шахтах перестали понимать приказания шахтеров, потому что приказы отдавались матом. Шахтеры перестали материться. «Милая пони, не изволите ли вы идти?» Пони не понимает. И пришлось вытащить их пони других туда. Закрывались пивные магазины. Люди, билеты, проданные до этого в театр, на какие-то игры, люди не шли туда, потому что везде спонтанно, на улицах, в очередях, магазинах, люди начинали молиться, образовывали стихийное молитвенное собрание. Вы можете своими мозгами это синициировать? Своим богословием сказать, вот так вот решить, сейчас вот пойти в магазин в Пятерочку и сказать, так, давайте помолимся. Психушка, в лучшем случае или в худшем случае. Но это происходило во всех магазинах, на улицах. Люди начинали по вдохновению молиться, поднимать руки к небесам, каяться в грехах. Это движение Святого Духа, это излияние Святого Духа, это огонь Святого Духа. Это произошло со 120 учениками. Дух Святой сошел на них, и Петр встал и объясняет, что произошло. И 3000 человек присоединилось. Мы верим, Бог сейчас, и не то, что верим, вот эта конференция была о том, что Бог изливает свой Дух Святой, и когда Дух Святой приходит, Он действует так, как Он хочет, и нам нужно принять Его на Его условиях. Аминь, аллилуйя. В церковь Торонто спустя 2 года пришла одна женщина, социолог, чтобы провести опрос, потому что они слышали, что в Торонто люди от силы Святого Духа падают и лежат час-полтора, не могут встать, не потому что не хотят, не могут. Их на руках уносят, в машины грузят и развозят вот так вот. Соседи смотрят, что происходит, пьяницы, напились сектанты, там не сектант, протестантская церковь абсолютно нормальная, во всем мире принимается, только Россия пока еще заскорузлая, невежественная, к сожалению, много невежества, много вот этого национализма, вот этого духа, но это уйдет во имя Иисуса. И социолог пришла к пастору, говорит, могу я опросить людей, которые лежали под силой Святого Духа, не могли встать? Пастор такой думает, Господи, ну что она напишет? Он спросил, Бог, могу я ей позволить? Бог сказал, да. Она опросила 989 человек. Они отвечали на вопросы подробно. И, я не помню, сколько, 95 или 85, короче, 85% или 90% людей, которые вот их опрашивали, они сказали, 2 общие вещи у них были. У 90% людей были общие вещи. Первое, что они переживали, что с вами происходило? Во-первых, говорит, мы невероятно влюблялись в Бога, влюблялись по уши, мы ощущали Его любовь, как Он любит нас, и мы влюблялись в Него. И второе, говорит, мы, переживая любовь, нам хотелось, мы влюблялись в людей, и мы стремились потом рассказать другим о Его любви и сделать что-то для других людей. Не это ли 2 величайшие заповеди, которые Иисус нам дал? Люби Бога и люби ближнего. Социолог, неверующий человек, проанализировала, что делает Дух Святой, когда Он сходит на нас. Аминь, аллилуйя. Хорошо, моя проповедь сегодня называется... Я вчера молился, говорю, Господь, что проповедовать? Я давно не проповедовал у нас в церкви, я рад сегодня, аллилуйя. У нас гости были, Леонид Малько, до этого, боже мой, настолько гостей было, аллилуйя. Аллилуйя. И сейчас я ваш пастор. Аллилуйя. Нормальный. Аллилуйя. Все тоже эти нормальные. Все нормальные. Радость роста. Моя проповедь называется «Радость роста». Радость роста. Вы рады, когда у вас растет что-то? Когда волосы на голове растут? Картошка в огороде растет. Вы рады, да? Да, не в носу волосы, а вот здесь вот растут. Вы рады, когда у вас дети растут? Да? Мы рады, когда есть рост, когда ребенок в животе растет. Аллилуйя. Доходы, когда растут, мы рады росту. Аминь. Аллилуйя. Мы рады карьерному росту. Аминь. Аллилуйя. И также я верю, мы рады, и Бог рад вот всем. Бог дает рост. Библия говорит, что мы, ну, Павел говорит, что кто-то сеял, кто-то поливал, но Бог взращивает. Вот рост, он от Господа. И Бог также радуется, Он хочет, чтобы мы духовно возрастали, мы росли духовно, и наш духовный рост, он может быть чем-то измерен. Вот чем измеряется наш духовный рост, вы, наверное, уже знаете, это Христом. Павел пишет, что в последний день Бог будет судить этот мир посредством Иисуса Христа. Буквально это рисует только посредством, как Иисус будет, знаете, раньше весы были такие, сюда гирю 1 килограмм, или ну, на другую чашу, ну, как, есть эталон 1 килограмм. Так вот, Бог будет судить мир посредством Иисуса Христа. Это как бы духовно выглядит так. На одной чаше весов Иисус, а на другой чаше весов ты. И вот сколько у тебя в твоей жизни было Христа, жизни с Ним, общения с Ним, сколько ты перенял от Него Его любви, Его кротости, Его мира, это все добавляло вес в тебя. Его радости, воздержания, долготерпения, милосердия, благости, верности – это все утяжеляло тебя и делало тебя человеком веры, делало тебя воистину христианином. Помните, один царь в книге Даниила решил нажраться как следует. И нажраться не просто нажраться из пластиковой посуды, а из хорошей посуды из храма в Иерусалиме. Притащили эти сосуды богослужебные, посвященные Богу. И он взял, начал пить из них, и вдруг рука на стене появилась. «Текел, текел, мене упарсин». Чресла, царь побледнел, чресла его ослабели, колени застучали друг от друга. Что происходит? Рука на стене, и все написали надпись физическая «Текел, текел, мене упарсин». Волосы дыбом у всех. Он зовет своих мудрецов, никто не может, зовет Даниила. Даниил говорит, я расскажу тебе, царь, что это значит. Царь, ты был взвешен и найден легким, и ныне царство твое отнимется от тебя. Ха-ха-ха-ха. Ты был взвешен. Хотим мы это или нет? Но мы взвешиваемы. Каждый день. Аллилуйя. Сосед вышел, сказал тебе какие-то слова, хорошие, нехорошие. Ты ответил, в этот момент ты взвешен. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Ты оказался в какой-то ситуации, помолился, Боже, Господь, а что ты делаешь сейчас? И Господь говорит, я делаю вот это. Господь, а какая моя часть в этом? И Господь говорит, сделай вот это, скажи так. И ты сделал, аллилуйя, и ты был взвешен, аллилуйя. Что-то проявилось в тебе от Христа. Когда про суд начинаешь говорить, как-то страшно, люди сразу начинают нервничать, взвешен на весы, Боже мой, как-то это мне это. Да весь-то хорошее, аллилуйя. Аллилуйя. Скажите, весь хорошее? Задумались. Текил, текил, мене упарсин. Простите. Аллилуйя, слава Богу, как мы сюда попали. Сколько в нас Христа? Сколько в тебе Христа? И рост, мы говорим рост, Бог хочет, чтобы мы росли. Мы росли в весе. И чем больше в нас Христа, а Христа в нас становится больше, когда мы лично с Ним общаемся, когда мы живем с Ним, ходим с Ним. Понимаете, как Адам ходил с Богом в прохладе дня, как Енох, как Моисей, который сотворил, Бог через него множество чудес. 10 казней в Египте, море разделил, там посохом ударил по скале, вода пошла. И после всего этого Моисей говорит, Бог, покажи мне славу Твою, после всех этих событий. Моисей, слушай, а до этого ты что видел? Что это было? Да это были проявления Бога. Это были проявления Бога. Аллилуйя. Моисей хотел больше. Знаете, есть больше. И мы можем возрастать в познании Бога. Моя проповедь называется, да, «Радость роста», «Радость познания». И в итоге сегодня она, такое название родилось, «Возрастая в познании Бога». Бог желает, чтобы мы росли духовно, преображаясь в образ Сына Его Иисуса Христа. Чтобы мы поступали в этом мире, как Иисус. Аллилуйя. Давайте прочитаем Колоссянам 1 главу 10 стих. Держусь твоей любви, знать тебя, слов у меня нету. Та-да-да. Аллилуйя. Колоссянам 1 глава 10 стих. Здесь Павел молится за Колоссян, и он молится... чтобы мы, 10 стих, Колоссянам 1:10, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Скажите, возрастая в познании Бога. Эту молитву Дух Святой вдохновил Павла. Это желание сердца Бога. Бог хочет, чтобы мы возрастали в Его познании. Возрастая в познании Бога. Знаете, когда мы растем, я замечал, как я был маленький, что я расту, когда летом одевал школьные брюки. И они оказывались, что? Короче. А как измерить духовный рост? Должны быть какие-то точки отсчета, реперные точки. Вы знаете, Как можно измерить духовный рост? Поступками. Но ведь лето, когда я вот рос, я не заметил, как я рос, но мне нужны были брюки. А вот что для нас, для духовного роста? Какими поступками? Какая мера измерения? Мир. Аллилуйя. Знаете, рост группы прославления в нашей церкви был измерен, когда группа прославления наша выехала в другое место, не здесь пела, а пела на конференции. И когда она спела, люди могли сказать, как они спели. Они могли сказать и дать отзыв, оценку, да, как вы пели. И для многих из нас, для нашей группы прославления, и отзывы были такие, что мне повторили, спрашивали, Алексей, это из вашей церкви щелка группа прославления? Я такой, да, это наши. Подходили, благодарили, удивлялись. Поймите, мы растем, и мы не видим, что мы растем. Нам нужны люди рядом с нами, которые могут сказать нам, ты вырос, ты молодец, ты красавец. Но мы, если мы на себя брюки не оденем, мы не увидим, что мы выросли. И мы будем считать, что у нас ничего нет. Понимаете? Тебе нужна рэперная, не рэперная, в смысле рэп петь, а рэперная точка отсчета для твоего духовного роста. И этой точкой отсчета являются люди, которые рядом с тобой, среди которых ты оказываешься, и ты что-то делаешь, ты к ним относишься, ты проявляешь любовь Бога, и они могут сказать, слушай, ну действительно есть Бог на небе. Действительно, сейчас я знаю, Бог, я знаю тебя, каким ты был и какой ты сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, мне надо прислушаться к твоим словам. И люди, смотря на нашу жизнь, могут сказать, выросли мы или нет. Если люди давно тебе не говорили этих вещей, значит, где-то рост остановился духовный. Аминь. Аллилуйя. А может быть, ты растешь, может быть, просто ты, ну как, многие из нас, когда вот сейчас будут отпуска, многие уже в отпуск поехали. Знаете, сегодня, собственно, об этом моя проповедь, что Бог будет говорить тебе, Бог будет показывать тебе, как сильно ты вырос. Вы слышите? Аллилуйя. И Бог будет... Ладно. Аллилуйя. Я прямо, когда это сказал, я чувствую некоторые как, ну как... Библия говорит, возьмите щит веры, а иногда, когда я проповедую, я чувствую, люди берут щит неверия. Ага, Бог будет мне показывать, ага. Знал бы ты, Алексей, какой я, какая у меня жизнь, что я творю, о чем я думаю. Он покажет мне, кузькину мать. Нет, аллилуйя. Нет. Бог добрый, Бог хороший. Аллилуйя. Итак, стих 10 говорит, чтобы мы возрастали в познание Бога. Бог хочет, чтобы мы, это Его воля, чтобы мы росли духовно, преображаясь в образ Христа. В характер Христа, доброту, благость, милосердие, верность и в Его дела. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14:12. Иоанна 14:12. Дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите. Мы призваны являть Христа характером и делами. Какие дела Иисус делал? Вспомните, давайте, к примеру. Исцелял, воскрешал мертвых. Это дела Иисуса, мы должны что делать? То же самое, повторять, аллилуйя, просто повторять. Дальше. Аллилуйя. О, Господи, давайте помолимся. Папочка, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Дух Святой, спасибо Тебе за Твою благодать, за Твою милость, за Твою любовь к нам, Боже. Спасибо Тебе, Папа, спасибо Тебе, аллилуйя. Благодарим Тебя во имя Иисуса, аллилуйя. Бог, Божья воля, Бог хочет, чтобы мы росли. Давайте, не знаю, где-то пометьте себе. Бог хочет, чтобы... Скажи, Бог хочет, чтобы я рос. Как мы растем? Давайте прочитаем несколько мест Писания. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Аллилуйя. Ура, бахатаканая, аллилуйя. Бог хочет, первое, чтобы мы росли в любви. Росли в любви к Нему. Росли в любви к Нему. Аллилуйя. Второе, что Бог хочет, чтобы мы росли в понимании того, как Он любит нас. Я думаю, это ну как взаимозаменяемо, чтобы мы росли в понимании или росли в принятии Его любви. В принятии Его любви. То, о чем я с вами сейчас говорю, это не, я нигде это не проповедовал, это не готовая проповедь, это то, чем я делюсь, то, что чувствую, Бог хочет поделиться с нами сегодня, с нашей церковью в Щелково. Я вам скажу, что вы выросли очень сильно. Мы ездим командами сейчас служить где-то, и люди говорят: слушай, Алексей, у тебя такие сильные служители. И у меня последние недели, две недели вертится такая фраза, мне, ну, а вас знаете, что, ну как, просто у меня такая фраза, как: ну вы чудовищно сильные служители. Но вы этого не знаете еще. Вы сейчас поедете в отпуск, я молюсь, чтобы Бог подставил вас где-то там на пляжу или где-то в поезде, чтобы кто-то вас за полу потянул. Ты что читаешь? Что у тебя там в телефоне? Какую-то проповедь смотришь? Слушай, а я тоже вот был в церкви 10 лет назад такой-то, и мне плохо сейчас. И человек начнет с тебя тянуть, вытаскивать, и ты ему засвидетельствуешь, и помолишься, и Дух Святой сойдет на него, и весь вагон плацкартный. Аллилуйя. Я молюсь, чтобы Бог подставил вас этим летом так, чтобы вы увидели, как велико, как велика Его сила, как много вам дано, аллилуйя, как сильно вы выросли, и как много у вас есть дать для этого мира, аллилуйя. Ты гораздо больше, ты гораздо сильнее, ты больше похож на Иисуса, чем сам ты себе представляешь. Аминь. Опять кто-то щит поднял, но не тот, аллилуйя. Аллилуйя. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 19 стих. Я хочу, чтобы этим летом вы задавали Богу вопрос, везде, где вы есть, каждый день, аллилуйя, задавали Богу вопрос, и это будет частью, огромной частью вашего духовного роста. Бог, так, прямо Бог, Бог-Отец, можете говорить, Бог-Отец, или как называть, Папа, Бог-Отец, покажи мне, что ты делаешь, сейчас, что ты делаешь сейчас в моей жизни или этой ситуации? Я хочу, чтобы вы задали Богу вопрос. Поймите, духовный рост приходит. Мы растем в познании Бога. Слово познание, я посмотрю, греческое слово, оно есть знание, гносис по-гречески, а познание – это эпигнозис. То есть Бог хочет, чтобы мы возрастали не просто в знании Бога, а о Боге какие-то вещи знали, но чтобы мы познавали, мы как бы внутрь, в сердце Бога вошли. И эпигнозис означает знание, которое раскрывается. Это путь, это процесс к центру, к сердцу чего-то. Бог хочет, чтобы мы возрастали в познании Бога, какой Он есть. И мы можем узнавать Его лишь тогда, когда мы общаемся с Ним, задаем вопросы, цепляемся к Нему, спрашиваем Его, и Он нам отвечает, Он говорит нам, Он нам объясняет. Вот это есть духовный рост, разговор, общение. Если этого нет в вашей жизни, тогда у вас гносис, у вас просто знание о Боге, куча металлолома, куча хлама, куча хорошего богословия, но это богословие не приводит вас в соприкосновение с Богом. Моя задача активировать этот металлолом, расплавить, чтобы это знание, ваше богословие стало активным, чтобы вы из сферы знаний о Боге пересеклись, не знаю, ухватились, вышли в соприкосновение, в контакт с Ним. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Бог, Отец, покажи мне, что ты сейчас делаешь в моей жизни и в моей ситуации. Аллилуйя. Поймите, Бог хочет отношений с нами. И духовный рост просто приходит лишь тогда, когда мы общаемся с Богом. Аллилуйя. С кем? Ну, общаемся, разговариваем с Ним. Он говорит с нами. Я рассказывал вам историю, как в 2017 году, в июне, мы поехали на конференцию. Это история моя, но также ваша история. Это история пробуждения, обновления, когда ты вдруг внезапно понимаешь, что что-то не так пошло в жизни. Мы были на собрании, и проповедовал пророк Дана Макколом. Такая же конференция будет сейчас, 3-5 июля в Москве, в церкви «Благая весть». Будет пророческая школа. Мы не знали, на какую школу мы попали. Мы ехали на молитвенно-пророческую конференцию. Я боялся, нас ехало 70 человек, 35 со Щелково, 35 с Москвы. Мы ехали, арендовали два автобуса, два хостела в Питере. Меня по дороге туда трясло. Я думаю: Господи, я везу людей на конференцию, к людям, о которых я ничего не знаю. Они сейчас побьют меня камнями после первой сессии. Бог мне говорит внутри, слышу: не побьют, будут благодарить тебя. И вот после первой сессии Олег Борисович Попов подходит ко мне и говорит: Алексей, говорит, это самое лучшее учение о пророчестве, которое я когда-либо слышал. Библейское, простое. Я буду говорить с пастором Мацуловым, чтобы пригласить этого человека к нам в слово жизни. И на этой конференции у меня было чувство, что я ходил моими ногами по небу, я на небесах был. Люди подходили мне, благодарили, что их туда повез. Команда в Москве даже денег мне собрали, пожертвования. Говорю, вы что, сдурели, перестаньте, вы потратились. Он говорит, нет, Алексей, ты не представляешь, что для нас значили эти дни. И я вас умоляю, если вы... А, аллилуйя, птичка, летим со мной, там много вкусного. 3-5 июля ты можешь ходить ногами по небу. Возьми отпуск. Аллилуйя. Зарегистрируйся на эту конференцию. Аллилуйя. Ну, если нет, то слушай сейчас. Аллилуйя. Перепадет тебе тоже здесь. Аллилуйя. Есть, послушайте, есть цена, которую нам нужно платить. Если будем сидеть дома, так, а Бог, если Богу надо, Он знает мой адрес. Дулю, простите. Жаждущие и голодные будут насыщены, а сытые и присыщенные, разбогатевшие, уйдут ни с чем. И мы, церковь, мы голодные, жаждущие. Два голода, мы в диком, безумном поиске. Мы голодные, жаждущие, мы ехали туда, туда, туда, мы желаем, мы жаждем. И вот сейчас этот двухлетний марафон жажды, принятия, вот он сейчас, ну как, мы дальше будем жаждать, но это двухлетнее обучение заканчивается, сейчас мы будем это делать, все переваривать. Ну ладно, июнь 2017 года. Дана Макколом рассказывает историю, которая, он говорит, он рассказывает, стоит на сцене, я сижу в зале, слушаю его. И он говорит, я был в Африке несколько лет назад и проповедовал в хижине вечером. И о Христе говорил. И я сказал этим африканцам, что у меня на служении однажды Бог открыл глаза 32 слепым людям. Полностью слепые люди прозрели. Не была какая-то евангелизация, молились. И 32 слепых, абсолютно слепых человека прозрели. И Дана Макколом говорит, когда я это сказал, люди сзади пошушукались, ушли и через несколько минут приводят 10-летнего слепого мальчика. Ставят передо мной и говорят, давай, за язык как бы, языком махнул, исцеляй. Я сижу, слушаю Дана Макколома и думаю, как он выкрутится? Что он скажет в этой ситуации? И я ставлю себя на его место, я думаю, он сейчас скажет следующее. Ну, я бы сказал так. Ну, ребята, тогда это была суверенная воля Бога. Бог в своем величии, желании, любви решил открыть глаза 32 слепцам. Сейчас мы... Давайте тоже верить, давайте согласимся, что простем руки, помолимся за этого мальчика слепого. Может быть, ну, как я бы сказал, ну, Господь, верим, исцелит его. То есть я бы, что я сделал? Я бы постелил соломку на тот случай, если чудо не произойдет. Понимаете, да? Если чудо не произойдет, то ну, чтобы мягче падать было. Я подвел теологическое основание для чуда, и для нечуда. Я заранее объяснил уже людям, почему чудо может не произойти, потому что есть суверенная воля Бога. Бог что хочет, то и делает. И все, отстаньте. Себя обезопасить. И я думаю, что Дана Макколом скажет то же самое. А его ответ меня поразил. Он сказал, говорит, так, ребята, подождите, дайте мне 5 минут, мне нужно поговорить с Иисусом. Я, говорит, отошел в угол, и примерно такой разговор у него был. Иисус, так хорошо с тобой, Господь, так классно с тобой жить. Иисус, я тебя люблю, мне так хорошо. Твоя идея была поехать тогда в ту страну. Это ты открыл глаза 32 слепцам. И Господь, и сейчас я здесь. И Господь Иисус, что ты думаешь насчет этого мальчика? И Господь Иисус мне говорит, пойдем, Дана, откроем ему глаза. И мы с Иисусом вернулись и открыли глаза этому мальчику слепому. И в этот момент я понял, я дурак. Ну, почти дурак. Я упустил, я незаметно подменил теологическими знаниями, богословскими, множеством. Я в семинаре учу, я магистр богословия. Произошла незаметная подмена близких отношений с Иисусом. Они заменились, они были замещены, эти отношения, на... великолепный, хороший, первоклассный багаж богословских знаний. Но этот багаж слепым глаза не откроет. Глаза слепым открывают. Аллилуйя. Аллилуйя. Открываешь ты с Иисусом, когда ты с Ним в связке, когда ты Его знаешь, когда у тебя есть тесные, близкие отношения с Ним. Аллилуйя. И моя задача, послушайте, духовный рост придет тебе, когда у тебя вот эти тесные, близкие, искренние, настоящие отношения есть, это придет к твоему духовному росту, это придет к чудесам и знамениям. Аллилуйя. Но проблема в том, что, послушайте, я в этой спячке был богословской, я не знал, что я в спячке. Мне нужно было проснуться. Хотел бы я сейчас попросить Русика или Мурата 2 электрических провода, аллилуйя, принести, аллилуйя, где-то 120 напряжения. И каждого из вас такой, так, чтобы вы проснулись, аллилуйя. Ну, шучу, аллилуйя. Вдруг вы уснули, аллилуйя. Я был уснувший, я не знал этого. И моя проповедь сегодня, послушайте, как мы можем... Евангелие от Иоанна 5 глава, давайте откроем. Вы уже открыли это место Писания. Евангелие от Иоанна 5 глава. Здесь Иисус исцеляет человека, который 38 лет был парализован. он лежал в купальне Вифезда, и вот он исцелил этого человека. В субботу сказал: встань, возьми постель твою и ходи. И тот встал, начал ходить. Они решили сделать это в субботу. Иудеи решили убить Иисуса за то, что он в субботу исцелил, нарушил субботу, нарушил теологию ихнюю, нарушил их правила. Знаете, Иисус всегда будет нарушать твои правила, твою теологию. Всегда будет ломать ее. Потому что он живой. Ты не можешь засушить его и посадить в коробочку, объяснить его. Иисус всегда будет ломать твою теологию. Простите уж. И мою тоже. Я про себя говорю, хорошо? На это Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Аллилуйя. Ибо, 20 стих, смотрите, почитаем 20 стих. Скажите вместе: ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Вот этот стих оставьте, хорошо? Смотрите, Бог хочет, вот этот вопрос я хочу, чтобы вы задавали. Бог Отец, покажи мне, что ты делаешь сейчас в моей жизни. Можете молиться таким вопросом каждый день? Я сейчас на конференции, первый день конференции, говорю: Бог Отец, покажи мне. Вот собрались люди там, пастора, 600-700 человек. Говорю: Бог Отец, что ты делаешь? И моментально мне хлоп, мне приходит картина. В Новой Зеландии, я недавно услышал, одна лаборатория химическая изобрела состав, концентрат, который добавляют в мертвые озера. Озера, которые рядом с шахтами, рудниками разными. И эти озера мертвые, там нет никакой живности из-за повышенной щелочности или кислотности. И эта лаборатория изобрела концентрат, маленький концентрат, немного, в зависимости, рассчитывают объем воды, выливает туда бутылку вот этого состава, и жизнь возвращается, вода становится пригодной к жизни. Они оживляют озера через эту жидкость, а возвращают к жизни. Потом рыба начинает жить, там все нормально. Я говорю: Бог Отец, что ты делаешь на этой конференции? И Бог показывает, и Бог напоминает мне вот эти. Он говорит: я добавляю свою жизнь в мертвые озера, в жизни тех людей, чья вода вот стала непригодной к жизни. Одна моя капля моего присутствия, моего прикосновения. Я говорю: вау, Господь, спасибо тебе. Аллилуйя. Вот что ты делаешь на этой конференции. Послушайте, но прежде чем... Аллилуйя, слава Богу, аллилуйя. Смотрите, но прежде чем мы поверим, аллилуйя, скажите, прежде чем я поверю, что Бог покажет мне свои дела, мне нужно поверить, мне нужно принять, что Он меня любит, что Бог тебя любит. Если мы не знаем Его любви, если мы не переживаем Его любовь, мы не будем верить, что Бог может поделиться с нами своим сердцем и тем, что Он делает в нашей жизни. Аминь, аллилуйя. Бог любит тебя точно так же, как Он любит своего Сына Иисуса Христа. И Бог хочет, чтобы ты любил себя так, как Он любит тебя. У нас была встреча в этот понедельник с пастором с Новой Зеландии, пастор Мэтт. И вы знаете, у него было видение. Найдите, возьмите у лидера домашней группы эту проповедь, это послание. Он увидел картину, видение, чтобы вам было понятно. Ой, Боже мой, Господи. Аллилуйя. Бог показал ему картину. Они поднялись с другом на гору молиться. И я, говорит, увидел в видении картину, ясно, четко, как Бог Отец приближается ко мне и подходит ко мне. Он с Новой Зеландии. И в Новой Зеландии у них, у племен, когда одно племя с другим мирится, они приносят подарок и кладут к ногам. Если этот подарок принимаешь, то все, в мире, в сотрудничестве будет с этим племенем. И Бог говорит на том языке вот того племени. И вот Бог Отец приходит ко мне и кладет к моим ногам, этот пастор Мэтт рассказывает, подарок, но рукой закрывает его. Он говорит: Мэтт, я хочу подарить тебе самое дорогое, что у меня есть. Я хочу доверить тебе. Я хочу доверить тебе самое дорогое. Хочу подарить тебе мой подарок. Ты примешь его? И я такой, Мэтт такой говорит: ну, Господь, а что это? Нет, ты примешь этот подарок? Ты будешь за ним присматривать? Он такой, мне говорит, не по себе стало, мурашки. Говорит: да, Бог. И тогда Бог убирает руку, и там маленький мальчик, младенец, крохотный. Говорит: я хочу подарить тебе, Мэтт, моего сына. И я такой спрашиваю, Мэтт спрашивает: это твой сын Иисус Христос? Он говорит: нет, ты принял Иисуса Христа в момент покаяния. Этот маленький мальчик – это ты. Это ты. Я хочу, я люблю, слушайте, я хочу подарить тебе моего сына. Ты мой сын, Мэтт. И я люблю тебя. И я сейчас дарю тебе самое дорогое, что у меня есть, моего сына, тебя, и я хочу, чтобы ты присматривал за ним, любил его точно так же, как я люблю его». Это было послание для нас вот в этот понедельник. Поймите, вы поняли картину, да? Аллилуйя. Что Бог дает тебе самого себя, но ты не свой, ты его дочь. И Бог, Отец, тебя любит, и Он дал тебе самого себя, чтобы ты себя любила так и приглядывала за Божьей дочерью, любила Божью дочь, следила за ней, воспитывала Божью дочь, как дочь Отца Небесного. Вы понимаете? Не судила себя, не корила. Бог каждому из нас доверил нас новых. Аллилуйя. Мы его дети, чтобы мы воспитывали, чтобы мы следили. Как? Аллилуйя. Ибо Отец любит. Можно сказать? Аллилуйя. Ибо Отец любит Сына и показывает ему дела, которые Он творит. В прошлом году в июле, когда я собирался в церковь, я говорю: «Бог, Отец, покажи мне». Я на 15 главу открыл: «Бог, Отец, покажи мне, что ты сегодня делаешь?» Я увидел у Бога Отца закатанные рукава. Он говорит: «Я сегодня занимаюсь церковью». Я прибежал в церковь на третьей песне прославления. Я говорю: «Бог, Отец, покажи, что ты делаешь в церкви? Дай мне видеть тебя творящего». Послушайте, ну вот это отношение с Ним. Вот это дает духовный рост. Вот это отрада, это жизнь, это радость, это восторг. Мы живы всяким словом, которое исходит из уст Божьих. И я когда пришел в церковь, и я увидел, говорю: «Бог, Отец, покажи мне, что ты делаешь в церкви?» И я увидел эти закатанные рукава, как бы камера отъезжает, и Бог, Отец, в саду тачкой развозит навоз к деревьям и удобряет деревья. А деревья – это вы, которые стоите, прославляете Бога. И Бог говорит: «Я сегодня тружусь в своей церкви. Церковь Щелково, мой любимый сад, мое любимое насаждение». Понимаете, как Бог к нам относится? Это Его любовь, Его забота. Папа, Он сейчас здесь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. И второй вопрос, который я хочу, чтобы вы задавали Богу этим летом, каждый день своей жизни. Второй вопрос. Первый вопрос: «Бог, Отец, покажи мне, что ты делаешь сейчас в моей жизни?» Второй вопрос: «Боже, какая моя часть в этом?» Задавай Богу вопрос: «Какая моя часть в этом, в том, что ты делаешь?» Или этот вопрос может задать так: «Бог, а как я могу сотрудничать с тем, что ты делаешь? Как я могу сотрудничать? Как я могу сотрудничать с тобой?» Это два очень важных вопроса, которые задавайте Богу. Аллилуйя. Папа любит тебя. Он любит тебя очень сильно, и Он хочет открывать себя тебе. Аллилуйя. Но для этого, ну, вот здесь вот, зачем нам нужно служение? Зачем нужно служение? Потому что мы, служение внутреннего исцеления, потому что нас ранили, нас обижали, нас кидали, жизнь била нас, и мы отгородились от людей незримой духовной стеной, защитой. Мы все выстроили какую-то защиту. И мы в этой защите, мы выставили кордоны, заборы, чистоколы, не знаю, выставили, чтобы люди больше нас не ранили. Мы отгородились от мира, от людей стеной. Но этой же стеной мы отгородились от Бога и от Его любви. И почему нам нужно внутреннее исцеление? А нужно для того, чтобы Бог показал нам, кого нам нужно простить. Мы прощаем тех людей, которые ранили нас. И мы просим Бога разобрать эту защиту, эти стены, чтобы мы были... Потому что эти стены, эта защита отделяет нас и от Божьей любви. Но Бог убирает эту защиту, эту стену, и мы можем принимать Его любовь. Любовь Папы. Аллилуйя. И когда мы принимаем Его любовь, мы доверяем Ему, что Папа любит нас. Отец любит нас. Поймите, когда ты знаешь, что Отец тебя любит, аллилуйя, ты будешь знать, что Он покажет тебе свои дела. Аллилуйя. А когда ты знаешь, что Он покажет тебе свои дела, Он покажет их целью, чтобы Ему нравится, чтобы, ну как, отец с сыном, он, ну как, маленький ребенок напросился с папой на работу, и папе помогает что-то в поле делать, аллилуйя. Ты утром напрашиваешься, встаешь перед тем, как пойти на работу: «Папочка, покажи мне сегодня твои дела, что ты делаешь, папа?» Бог говорит: «Я делаю вот это. Папа, можно сегодня этот день, пусть этот день, моя работа, где ты работаешь, там ЖКХ, не знаю, ПВХ, не знаю, где, на железной дороге, там, учителем, в школе. Скажи: Бог, Отец, что ты делаешь сегодня в моем дне? Папа, возьми меня сегодня в твой труд, в твое дело, и дай мне быть просто с тобою, папа, наслаждаться. Вот ты делаешь что-то, аллилуйя, а я с тобой, аллилуйя, возьми меня в этот день». Вы знаете, вы удивитесь, ваш день будет прекрасным, интересным. Вы будете ощущать себя маленьким ребенком, сильным, большим папой, аллилуйя. Вы будете делать свои обязанности. но будете делать их хорошо, аллилуйя, потому что вы максимально хорошо делаете что-то, когда вы наполнены любовью Бога Отца, когда вы знаете, что Он вас любит, и Он с вами, аллилуйя, и вы с Ним в деле, аллилуйя. Вы тогда на максимуме, аллилуйя, вы раскрываетесь, мы расцветаем, аллилуйя, в любви, мы созданы для Его любви. Попробуйте вот каждый день, Бог Отец, папочка, аллилуйя, я сегодня, аллилуйя, я сегодня принимаю Твою любовь, я верю в Твою любовь, я Твой сын, Ты любишь меня, покажи мне, Папа, дела, которые Ты делаешь. Я чувствую, я знаю, знаете, вот некоторым из вас все равно, несколько молитв, которые у меня были последние, я когда спрашивал, Господь Иисус, в каком грехе Ты хочешь, чтобы я покаялся? Последние грехи, которые Бог мне говорил, каждый раз Он говорил, грех неверия. Послушайте внимательно. Я скоро закончу, я обещаю вам, я закончу сегодня. Грех неверия. Я удивлялся. Ну, помните, Дух Святой придет и обличит мир в грехе, в праведности и суде. В грехе, что не верует в меня. Иисус, сегодня мы читали, маловеры, помните? Иисус упрекал учеников за маловерие. Увидев 11, Он явился ученикам, одни Ему поклонились, а иные усомнились. Понимаете, вот это неверие является, мы как бы думаем, ну неверие это ничего такого, но неверие это, к примеру, отказ, неверие, отказ верить, что Бог тебя любит. Вы просто напрочь вот просто отказываетесь верить, нет, я не верю, Бог меня не может любить, я такой гад, я такой нехороший, я такая скотина просто, не знаю, как ты себя называешь. Но неверие в чем, что ты не веришь в то, что Бог вот этого гада, такого нехорошего тебя, редиску, Он взял тебя, зараспялся Христом и сделал своей дочерью, аллилуйя. Сделал своим сыном, любимым, чистым. И вот этого нового чистого ты себя можешь принять. Бог работает с нашим неверием. Бог хочет, Он любит тебя. И Он хочет открывать себя тебе и открывать свои дела и сотрудничать с тобой. И сотрудничая с Ним, видя, что Бог делает, и делая часть, которая сотрудничая с Ним, мы будем распространять Царство Небесное везде. Аллилуйя. Где мы работаем, где мы живем, аллилуйя. В каждом месте, как вот сегодня свидетельство было, Наталья, вы мою проповедь украли просто, взяли ее, шик, у меня выхватили с языка. Аллилуйя. Вот с этой секретаршей Машей, аллилуйя. Понимаете? Вот тогда мы несем Царство Божие. Когда мы в контакте, когда мы в близости с Ним, когда мы видим Отца Творящего и делаем то, что Он творит. Но мы можем видеть Его, мы поверим, что мы можем Его видеть, когда мы знаем, что Отец любит тебя, любит так же, как своего Сына Иисуса Христа. Ты любим им, аллилуйя. Вот, собственно, для чего создан нужно, чтобы ты принял Божью любовь. Аллилуйя, чтобы ты мог принять Божью любовь. Неверие. Неверие, мы не верим, что Бог может со мной сотрудничать. Не верить, не верим, что Он может меня любить. Давайте встанем, давайте поднимемся. Аллилуйя. Еще местописание прочитаю вам. Это местописание бросило мне вызов, дикий вызов. Аллилуйя. Это последнее местописание. Дикий, во время конференции Джон Арнольд прочитал его. Я хочу бросить этот вызов тоже вам. Сегодня Дух Святой напомнил мне его. Луки 10 глава. Мы часто читали это местописание. Иисус отправляет 70 учеников, чтобы изгонять бесов, проповедовать Царство Божие. 70 возвращаются и говорят с радостью Божией, и бесы повинуются нам об имени Твоем. Иисус говорит, даю вам власть наступать змеи и скорпионов. 20 стих. Однако ж не тому радуйтесь, что духи повинуются вам. Радуйтесь тому, что имена ваши написаны в книге жизни. И 22 стих. 22 стих, смотрите. 22 стих. И, обратившись к ученикам, сказал, «Все передано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Последняя фраза. «Кому Сын? Отца Бога Отца, сердце Бога Отца. По-настоящему Папу знает только Иисус Христос». И здесь сказано, только Иисус Христос может открыть Бога Отца. Послушайте, это, можете забыть все, что говорил до этого, вот это не забудьте. Только Иисус Христос, единородный Сын Божий, знает сердце Отца. И Он может это открыть нам, Бога Отца, написано, если Он решит, если Он захочет открыть Бога Отца тем кому-то. Мы не знаем Отца автоматически, но нам нужно попросить Иисуса. В английской Библии вообще сказано, кому Сын решит открыть, кому Сын желает открывать. Мы не можем сами узнать Бога Отца. Я когда это услышал, послушайте, я понял, что мне нужно обратиться к Иисусу и попросить Иисуса: «Иисус, я прошу Тебя, открой мне Отца. Можешь ли Ты захотеть, можешь ли Ты пожелать?» Он хочет, но мне нужно попросить Его об этом, Иисуса Христа, чтобы Иисус Христос открыл мне Отца. Вот и все, собственно. Иисус хочет, чтобы... И когда мы... Когда Иисус открывает нам Отца, мы видим Отца Творящего. И мы творим здесь, на земле, то, что Он творит на небе. Тогда небеса соединяются с землей. Тогда Царство Божие приходит на землю. Если мы не видим Отца Творящего и делаем то, что считаем сами нужными, ну, просто мы занимаемся, ну, как... У нас автономное плавание. Мы в самоправедности. Мы делаем то, что считаем нужным. Но мы не принесем небеса на землю. Мы не принесем небеса на землю. Мы будем строить свое царство, свое представление. Но Бог не хочет этого. Папа любит нас. Он хочет, чтобы мы знали Его любовь, переживали Его любовь. Но Его любовь Отца может открыть только Иисус тогда, когда Он захочет. И кому Он захочет. Знаете почему? Потому что сердце Бога Отца, откровение об этом, оно такое драгоценное, такое дорогое, что Иисус не дает его кому попало. Он не может дать это откровение кому попало. Он может дать это откровение о Боге Отце, о Его любви, только тем, кому Он может доверить Его. Понимаете? Потому что оно очень дорогое. Я понял, что мне нужно смириться и прийти к Иисусу и попросить Иисуса: «Господь, можешь ли Ты доверить мне это откровение о любви Бога Отца ко мне?» Аллилуйя. Давайте, может, помолимся. Если хотите, помолитесь со мной. Аллилуйя. Конечно, вы хотите. Аллилуйя. Сейчас самое важное время. Вся проповедь, она шла вот к этой времени молитвы, чтобы вы обратились к Богу и задали Ему вопрос. Давайте зададим первый вопрос, хорошо, Богу. Спросим Его. Спросим Иисуса: «Господь, что мешает мне принимать любовь Бога Отца?» Давайте спросим честно. Прямой вопрос. Он ответит нам, что мешает. Что препятствует Ему? Что Он хочет убрать в нашей жизни? Можете сами молиться, можете помолиться со мной. Скажите такие слова Иисусу. Скажите: «Господь Иисус, покажи мне, что мешает в моей жизни принимать Твою любовь». Хлоп. Пришло. Первое, что я сейчас услышал, гордость. Мне лично. Что Господь вам сказал? Некоторые из вас, к сожалению, вы даже не удосужились помолиться, потому что вы не верите, что Бог вам может говорить, вы пропустили это. Не делайте, пожалуйста, я прошу вас, Он хочет говорить нам. Аллилуйя. Помолитесь сейчас, скажите Ему еще раз: «Господь Иисус, что мешает мне принимать любовь Бога Отца?» Аллилуйя. «Что стоит между мной и Тобой, Бог Отец?» Аллилуйя. Я услышал гордость, я не знаю, что это означает. Я спрошу Его сейчас: «Господь Иисус, покажи мне». Бог что-то вам свое сказал. У вас свои заборы, свои преграды, препятствующие вам принимать Его любовь. Если вы не поняли, что это означает, спросите. Если поняли, покайтесь в этом. Или попросите Его детализировать, объяснить. «Господь Иисус, покажи мне». Молитесь, помолитесь сейчас. «Господь Иисус, а в чем проявляется эта гордость?» Или «Аллилуйя». Покажи мне, как вот то, что тебе Бог показал, как это препятствует, как это мешает мне принимать Твою любовь. И Господь показывает мне, говорит: ты продолжаешь упорствовать, ты не веришь, что я просто тебя люблю со всеми твоими недостатками, я тебя люблю, твоя гордость не позволяет тебе смириться и признать ту истину, факт, что со всеми твоими недостатками, недочетами, недомолитвами и прочим, я тебя люблю. Давайте покаемся и попросим Иисуса убрать эти препятствия. Скажите так: «Господь Иисус, прости меня. Прости мне мою...» Назовите, что у вас там. «Прости мне мою гордость, Господь. Прости мне мое упорное неверие, что, несмотря на мои недостатки и ошибки, Ты меня любишь, как добрый любящий папа. Прости, что я не желал или не знал, Господь, не умел смириться, Господь, и принять эту истину. Прости меня, Господь. Давайте скажем еще. Господь Иисус, покажи мне, что ты даешь мне взамен, когда я убрал это препятствие. Покажи мне, как выглядит твоя любовь ко мне. Покажи мне, как ты любишь меня. Аллилуйя. Бог показывает вам какую-то картину. Аллилуйя. Вы видите себя, как маленький ребенок, и папа с вами. А Бог Отец, папа любит с вами, ему нравится, он наслаждается. Вижу картину, как маленький ребенок, и с ним папа прыгает на батуте, и оба радуются, визжат от восторга. Аллилуйя. Он говорит, вот так я тебя люблю. Мне нравится быть с тобой, мне нравится играть с тобой. Я наслаждаюсь. Поймите, Бог не только избрал тебя, Он благоволит тебе. Слово «благоволит» — русское слово старое. «Благоволит» означает наслаждаться, иметь удовольствие. Бог не только избрал, решил усыновить тебя. Он с удовольствием с тобой общается. Он наслаждается, ему нравится. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте скажем так. Папа, я принимаю твою любовь. Я смиряюсь сейчас. И я позволяю тебе. Я разрешаю тебе любить меня. Излей свою любовь. Окуни меня в твою любовь, папа. Духом твоим святым. Излей свою любовь в мое сердце. Я принимаю, поднимай руки просто, скажи, папа, я принимаю, я сейчас верой принимаю твою любовь, аллилуйя. Приди, наполни меня, Дух Святой, излей, Боже, Отец, папочка, в мое сердце твою любовь. Аллилуйя. Дух Святой, я приглашаю тебя, приди сейчас, аллилуйя. Господь, Ты сказал, о, аллилуйя, что сегодня, в эти дни, Господь, Ты изливаешь дух усыновления. Аллилуйя, Ты изливаешь, Ты усыновляешь, Господь, своих детей, старших сыновей, которые пашут, работают на Тебя, которые знают все о Тебе. Но они теоретики, Господи, они пашут на поле, но никогда в дом не заходят к Тебе. И Ты их усыновляешь. Папа, я прошу Тебя, если кто-то еще, Боже, где-то, Боже, противится и говорит, мне нужно заслужить любовь. Все не так просто. Нужно заработать ее. Папочка, усынови старших сыновей. Усынови, Боже, тех, кто... Твои дети, они приняли Иисус Тебя, но они как сироты духовные, живут при живом Отце, но никогда с Ним не общаются и не переживают Его любовь. Дух Святой, я приглашаю Тебя, пожалуйста, приди, сойди на нас. Сойди на нас, Дух Святой, наполни нас во имя Иисуса Христа. Приди, Дух Святой, аллилуйя. Приди, Дух Святой, я прошу Тебя, Господь, наполни, Боже, наполни нас во имя Иисуса Христа, наполни каждого человека. Приди, Дух Святой, приди, Дух Святой, Дух усыновления, Дух усыновления, аллилуйя, Дух усыновления, Папа, аллилуйя, Дух Святой, Дух усыновления, аллилуйя, приглашаю Тебя, приди, аллилуйя, во имя Иисуса, приди, Дух Святый. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Папа, мы принимаем Твою любовь. Аллилуйя. Господь Иисус, мы просим Тебя, Боже. Аллилуйя. Открой нам Отца. Боже, доверь нам это откровение Его любви. Мы... О, аллилуйя. Мы сохраним Его. Мы будем беречь Его. Мы передадим Его дальше. Аллилуйя. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Если в зале есть люди, и вы не уверены, куда вы пойдете после смерти, с вами что-то произойдет, на небо или в ад, Задайте себе вопросом, где я буду вечно сейчас? Спросите, обратитесь к самому себе, будьте честными. Господи, если я сейчас умру, я пойду к Тебе, я буду с Тобой, или я не знаю Тебя, мне страшно умирать, я боюсь смерти. Если вы не можете ответить на вопрос, что вы пойдете на небо, тогда вам нужен Иисус. Сейчас здесь, на земле, вам нужно решить. От вашего решения зависит, будете вы на небесах или будете вы в аду, в вечном отделении от Него. И вам нужно решить: Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе, прости мне мои грехи. Потому что Иисус заплатил цену за твое спасение, и только Он может взять тебя на небеса. Аллилуйя. Давайте закроем глаза, пожалуйста, на минутку. Аллилуйя. Если вы не уверены, что вы имеете жизнь вечную, и вы не знаете, пойдете вы на небо или нет, тогда просто поднимитесь, дайте знак рукой, что Иисусу, да, Господь, я хочу, чтобы Ты взял меня на небо, я хочу быть на небесах. Аллилуйя. О, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Можно опустить руку. И давайте мы помолимся вместе. Те, кто подняли руки, остальные в воспоминания, как мы сами молились этой молитвой, скажем такие слова Иисусу. Скажите: Господь Иисус, я верю, что Ты Сын Божий. Я верю, что Ты меня любишь. И Ты умер на кресте за меня. Я раскаиваюсь сейчас во всех моих грехах, во всем, что я сделал плохого. И я прошу Тебя, прости меня, очисти меня, омой меня от всех моих грехов и войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Я отдаю мою жизнь Тебе. И возьми, Господь Иисус, меня туда, в свое время, где Ты есть сейчас. Я доверяю мою жизнь Тебе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Богу. Аллилуйя. Будьте благословенны. Присаживайтесь.